мой кот скучает обо мне. Был дом, в котором грели ужин, а в доме кот, и кот был нужен. Теперь не так, но там в окне мой кот скучает обо мне. Страдая по моей вине, всем телом ждет тепла ладони, столь преданной моей персоне, зато и предан мной вдвойне. Мой кот скучает обо мне. Наверное, видит кот во сне, как он простит, любя безмерно меня, меня неверного, но верно раскаявшегося вполне. Мой кот скучает обо мне. Ждет, как ждали на войне. Там дома нет, там мир порушен, но верит кот, что он мне нужен, что я вернусь к нему извне. Средь книг и хлама в тишине мой кот скучает обо мне.